117. Февраль, 23. Не будем слишком много думать о том, что было допущено в прошлом. Ошибки – ничто, когда зерно духа крепнет. Не надо смущаться прошлым. Все обращу на пользу. Сам уложу все ценное. В прошлом все сожжено для огненной йоги. Как еще яснее сказать о том, как надо относиться к тому, что было? Не думать об этом, но устремляться вперед. Спешим и зовем поспешать. Караван не ждет. Прошлое можно взвесить на весах нового осознания жизни и нового понимания значения мысли. Оно не допустит тех мыслей, которые допускались в прошлом и приводили к неполезным действиям. Прежние мысли-образы, подлежащие искоренению, надо встретить новым пониманием – и притом так, чтобы они не могли уже найти в себе место в сознании. Так будем выжигать из памяти образы прошлых свершений. Не терзать себя надо прошлыми ошибками, но вырывать их с корнем, чтобы мысли о них и желание снова их допустить не могли бы прийти уже больше на сердце. Именно расширение сознания и новая ступень понимания жизни делают невозможным то, что было возможным когда-то.